Привет, любители историй! Меня зовут Мухаммед, и вы находитесь на моем канале. Сейчас вы послушаете очередную мою историю, которая является художественным вымыслом. Ничего этого на самом деле не было, все персонажи вымышлены, все совпадения случайны. Но от этого история не перестает быть, на мой взгляд, очень интересной и ужасающей. В описании и в закрепленном комментарии к этому видео есть вся подробная информация. Ставьте большой палец вверх, если вам понравится эта история, а она, скорее всего, вам понравится. И приятного прослушивания. В тот день Слава Кузнецов проснулся от звона, упавшей на пол кастрюли. Алюминиевая пятилитровка свалилась на деревянный ободранный пол. Тут же кто-то, видимо, пнул несчастную посудину, и та с жалобным «дзинь» встретила на своем пути чугунную батарею. Баба Соня опять была без настроения. Она заматерилась громко и крепко, как обычно. Взвизгнула тощая Мурка, которая, должно быть, тоже встретилась с грозной ногой хозяйки. С оглушающим поскуливанием Шарик покинул поле брани, ну так, на всякий пожарный. Слава улыбнулся, потянулся и посмотрел в окно. Он спал на полу и в окне мог видеть только небо. Это и к лучшему, так как в Тополином переулке смотреть было нечего. Старые, видавшие лучшие времена, панельные многоэтажки. Они расположены так близко друг к другу, что без труда можно было смотреть телевизор у соседей из дома напротив, особенно если оставить окно открытым и добавить немного звук. Но небо... Небо было везде одинаковым. Ничто не могло испортить бескрайнюю васильковую синь, и не было лишних напоминаний о том, в какой дыре ты сейчас находишься. Только благодать. Ругань за стенкой и звон посуды совсем не портили ему настроение. Как и вонь рыбного студня, который так любила готовить баба Соня для своего мужа-алкаша, но заядлого рыболова, деда Гены. Из криков осатаневшей бабы Слава понял, что Алинка, внучка, снова пришла домой под утро пьяная, грязная, потеряла ботинок, пока шла. Это и стало причиной утренней склоки. Слава сел в своей импровизированной постели, потянулся, прищурился от бьющего прямо в глаза солнечного луча. Погода за окном стояла шикарная. Снег еще толком не сошел, но солнце начинало уже знатно припекать. Поднявшись на свои худые куриные ноги, Слава поправил сползшие на заднице плавки, чихнул и распахнул настежь окно. Его худощавое тело мигом покрылось мурашками, но он не спешил закрываться, он дышал весенней свежестью. Снег на подоконнике посинел, пропитался влагой, еще пару дней он совсем растает. Слава сгреб его в ладони и активно растер его по своим щекам, отчего к ним сразу прилила кровь. За стеной что-то опять упало. Баба Соня костерила внучку самыми последними словами, и та, не выдержав такой критики, ушла в единственном ботинке, не позабыв оглушительно хлопнуть дверью. Под обоями сразу зашелестели крупицы отошедшей побелки. Слава снова улыбнулся. Он радовался, что ему больше не нужно оставаться в этом доме. Ему больше не нужно снимать квартиру у эмоционально нестабильной семьи и выслушивать их круглосуточные жалобы друг на друга. Слава Кузнецов-сирота. Отец уехал на вахту и не вернулся. А мать изнасиловали и убили, когда та возвращалась поздно ночью с хлебопекарни, где работала бухгалтером. Никто из близких родственников не пожелал приютить маленького Славика, которому на тот момент было всего 8 лет. Мальчика отправили в детдом. На удивление, в приюте ему жилось неплохо. Воспитатели, хотя и хмурые, но понапрасну детей не гоняли. Новенький быстро сообразил, как не нужно себя вести, чтобы тебя не наказывали. И он вполне спокойно прожил в сиротском доме 10 лет до своего совершеннолетия. Дальше его приняли в колледж и даже выдали место в общаге. А по окончанию учебы парень быстро устроился на работу программистом. Но несколько лет ему приходилось снимать комнатенку, больше напоминающую гардеробную по размеру, чем полноценную комнату. Баба Соня брала за аренду сущие копейки, и именно поэтому Славик и терпел неприятное соседство. Но сегодня Слава переезжал в свой собственный дом. Незадолго перед выборами в местные органы управления мэр города, в котором жил парень, провел благотворительную программу, по которой некоторые успешные дети-сироты получают небольшой участок земли. И хотя команда этого кандидата не попала в горсовет, все же новый мэр взялся завершить этот экспериментальный проект и все-таки отписать некоторым сиротам участки земли. Под эту раздачу попал и Слава Кузнецов. Еще по осени его пригласили в приемную мэра, где он подписал все нужные бумаги, а их было не так уж и мало. «Хочу предупредить вас, молодой человек», — обратился к читающему договор Славе мэр. «Земля ваша находится на отшибе». «Ну и что?» Слава не понимал, к чему клонит этот мужчина. «Да ничего, просто там рядом трасса, а с другой стороны лес». «Ха, волки шалят, что ли?» — усмехнулся Слава, оторвав глаза от бумаг. «Да нет. Я в целом просто описываю местность». Мэр отвел глаза в сторону. Мужчина был явно чем-то обеспокоен. Заволновался и Слава, его вдруг прошибла мысль, что мэр не хочет отписывать ему землю. Ну, из каких-то своих корыстных побуждений. «Я по кадастровой карте посмотрел, где находится мой участок. Я знаю, что он крайне на этой улице, а лес там не так уж и близко». Слегка прищурив глаза, произнес Слава. «Ну, ладно. Я смотрю, ты понял, что я хочу тебя предупредить, но ты не понял, что я конкретно хочу сказать. Лучше тебе знать заранее вот это все, чем потом офигевать от происходящего». Сердце парня затрепетало. Где-то в глубине души он по-настоящему не верил, что наше государство сделает ему такой подарок. Он скорее ждал ножа в спину или какой-то насмешки, а не вот это вот все. «Россия, щедрая душа, ну-ну. Сейчас этот дяденька скажет что-то, после чего Слава передумает там жить. Ну, что там соседская канализация, например, что она 3 года как прорвалась, и теперь весь участок затоплен нечистотами. Или что на месте его участка вырыли котлован, а плодородный слой вывезли на продажу в Китай. Ну или что-то подобное, но дело было не в самой земле». «Там соседи Григорий и Мария Коровины. У них фамилия, они очень много лет распоряжались этой землей, как своей. В общем, распоряжались как собственностью своей, а мой уважаемый предшественник, вот затеяв свою программу, которая, конечно, многим она поможет улучшить жилищные условия, в общем, он выискивал такие адреса, которые до сих пор в муниципальной собственности, и вот нашел тот самый кусочек земли, который перепал тебе. Эти коровины, они разозлились, страшно разозлились. Приходили жаловаться, предлагали заплатить, лишь бы земля им осталась. Представляешь? Он не подписал их заявление, потому что внес уже этот адрес в свою программу. Коровины обращались и в суд, и в прокуратуру. Но никто не стал рассматривать их заявки. У прошлого мэра были связи, и были связи у него во всех сферах. Слава слушал рассказ и не верил своим ушам. Неужели этот человек реально думает, что такой пустяк, как ссора с соседями, остановит парня, который мог только мечтать о своем доме, учитывая его скромную зарплату? «Хорошо, я понял». Медленно, словно задумавшись, протянул Слава. «Я придумаю что-нибудь. Ну, тортик куплю им. Не убьют же они меня». «Нет, нет, конечно нет. Но ты это... Ты поменьше с ними общайся и... Не вздумай ссориться, а то, ну, мало ли». Слава кивнул и продолжил читать свой договор. Когда Слава в конце ноября впервые поехал на участок и увидел все вживую, радости его не было предела. Да, работа была немерена, но это уже не имело никакого значения, ведь все, что впредь парень будет делать в этом месте, он будет делать на благо себе. Сам по себе участок не выглядел как-то странно, ну, запущенный, конечно, ну, так не жил там никто, вот и запущенный. Глава администрации сказал, что этой землей на протяжении 30 лет заведовали соседи, но никаких следов их пребывания в своем дворе Слава не нашел. Ни самостроев, ни даже грядок. Деревья все дикие росли, ни одного садового. Казалось, что наоборот, на эту землю никогда не ступала нога человека. Трава жухлая по пояс, сухие ветки повсюду. Ногой цепляешься постоянно, а еще очень много камней. И не просто камней, а именно здоровенных таких булыжников, очень крупных. Они лежали кучками, горками, стеночкой около дальнего конца, вокруг деревьев. Даже в самих ветвях, где начиналось расхождение сучков, Слава увидел обломки камней. Он вздохнул. Никто и не говорил, что будет просто, но... В общем... Вид не самый живописный. Буквально спиной парень почувствовал, что его затылок прожигает чей-то пристальный взгляд. Он быстро развернулся и увидел пожилого седобородого мужчину, который стоял на крыльце у своего дома и буравил тяжелым взглядом Славу. Зубами он нервно покусывал папиросу, которая будто торчала прямо из бороды, а не из его рта. Молодой человек стремился произвести хорошее впечатление, ведь ему четко дали понять, что соседи проблемные и добра от них искать не стоит. Он поднял в приветственном жесте руку вверх и крикнул «Здравствуйте!». В ответ приветствие не прозвучало. Еще некоторое время сосед поторчал на пороге, а потом сплюнул бычок на землю и скрылся в доме. Хмурый сосед не понравился парню. Ну, не детей же ему с ним крестить. Пожилые люди бывают очень своеобразные. В тот же день ему посчастливилось познакомиться и с соседкой Марией Коровиной. К вечеру, закончив осмотр полученной земли, парень уже отправлялся на автобусную остановку, и вдруг, выходя из своего нового двора, он заметил очень тучную и лохматую бабку. Она стояла прямо в зарослях, голые ветки плохо скрывали ее пухлое тело. В глазах старухи было столько ненависти, что Славик не смог из себя выдавить даже приветствие. Он лишь отвернулся и ускорил шаг, чтобы побыстрее скрыться с ее глаз. Да уж, с такими соседями придется огораживаться трехметровыми заборами. Но всю неадекватность этой странной парочки Парень почувствовал, когда решил до первых сильных морозов нанять технику и подготовить участок к строительству дома. Конечно, очень долго он выгребал булыжники. Это было первой просьбой тракториста Федора, с которым парень договорился о работе. Спустя много ходок на свалку, кое-как Слава все-таки смог очистить самый главный отрезок земли, ну, где он и планировал разместить свой небольшой домик. Вся уборка, конечно же, проходила под чутким надзором Коровиных, дед Григорий следил с крыльца, а широкий силуэт его жены периодически появлялся за окнами, которые выходили на соседний участок. От их взглядов у парня шла по телу дрожь, но он старался не подавать виду и делать то, что задумал. Лобовое столкновение с соседями произошло тогда, когда трактор, протарахтев на всю округу, остановился у ворот Славы. К тому моменту новый владелец уже успел оградиться от улицы простеньким дощатым забором и такими же нехитрыми воротами. Федор-тракторист ловко выпрыгнул из кабины своего трактора и приготовился закурить сигарету, пока будет идти обсуждение плана работы, но вдруг... Неизвестно, откуда посреди двора появилась соседка, которая стояла на том самом месте, откуда должны были начинать равнять участок. Раскинув крестом руки, она горланила, что не даст рыть свою землю. Она много чего еще кричала, и что они не имеют права, и чтобы Славик с Федором вообще убирались. Ее крики так давили на психику, что сам тракторист не выдержал и вытолкал старуху за ворота. Но как только та осталась за дверью, они услышали звук громкого удара. Словно металл стукнулся о металл. Федор аж побледнел, когда оглянулся на источник звука. Около его трактора стоял дед Григорий с топором на длинной ручке и с размаху рубил резиновые покрышки. «Что ты творишь, старый?» – взревел тракторист. «Да я шкуру с тебя спущу!» Вне себя от ярости плечистый тракторист кинулся к своей машине. В тот момент, как он поравнялся с ним, заднее высокое колесо вздохнуло и стало быстро худеть, оседая на один бок. В ужасе Слава наблюдал за происходящей картиной, схватившись руками за свои волосы. Такого даже баба Соня, хозяйка его съемной квартиры, не чудила. Федор завыл, как раненый волк, и кинулся к старику, который не собирался прятаться. «Я говорил, не копать здесь!» – шипел он злобно. «Да я тебя на потроха пущу за свою машину! Он кормилец мой, а ты...» Федор пытался добраться до деда, но тот так ловко размахивал топором, что тракторист плюнул на свою затею и, позабыв о месте, залез обратно в кабину. Кое-как хромая и издавая жалобные звуки, трактор выковылил обратно на дорогу и еще долго пыхтел где-то далеко, пока совсем не затих в глубине частного сектора. Все это время Слава стоял неподвижно. Он будто прирос к земле. Его тело абсолютно перестало слушаться, и он даже испугался, что вот-вот упадет. А старик-сосед воспользуется этой ситуацией и как зарубит его на суповой набор для собак своих. Но грозный сосед перекинул топор с одной руки на другую и не спеша вернулся к себе домой. С того дня неприятности только начались. С возмущением парень стал замечать, что камни стали потихоньку возвращаться. То тут, то там появились обломки красного кирпича. Этих обломков ранее здесь точно не было. А еще Слава заметил, что соседи стали выливать помои прямо перед калиткой. Картофельные очистки, остатки лапши, еще какая-то бурда, похожая на сопли. Все это красовалось на самом дверном полотне и прямо под ним. Руки просто опускались. К такому горячему приему Слава был не готов. Еще и Федор, видимо, поделился со всеми знакомыми трактористами о произошедшем инциденте, и те наотрез отказывались приезжать. Только Слава называл адрес и трубку бросали. Кое-как через третьих лиц он смог вдвое дороже найти человека, который обещал сравнять место под фундамент и перекопать прилегающий участок. На этот раз парень решил заручиться поддержкой властей. Он написал заявление в полицию и попросил выделить ему человека. Этот человек последил бы за порядком на стройплощадке. Идея неплохая, но и коровины оказались очень настырными. Тракторист приступил к работе, а соседи и не выглядывали на улицу. Слава даже обрадовался. Неужто отступили и оставят теперь его в покое, но радовался парень недолго. Наблюдая, как водитель трактора гоняет свою технику взад и вперед, неподалеку от места работы Слава заметил лохматую голову бабы Маши. Она будто бы кралась через дальний заросший край участка. Слава запаниковал. Бабка явно замышляла что-то вредное. Он кинулся к полицейскому. «Товарищ полицейский, Кирилл Васильевич». Слава подбежал к отошедшему в сторонку лейтенанту. Но тут, прямо рядом с ухом парня, проложила трассу выпущенная пуля. Кто-то стрелял. Слава сразу остановился и стал искать глазами, откуда могли стрелять. Долго искать не пришлось. «Ложись!» – услышал он голос полицейского, словно сквозь пелену сна. Ноги от страха подкашивались. Но парень не мог заставить себя упасть на землю. Слишком нереальным все казалось. Он увидел, как мужчина выскочил из трактора и спрятался за огромным колесом. Где-то рядом землю пропахал очередной выстрел, а потом Славу толкнула в спину чья-то сильная рука, и парень оказался лицом в земле. «Прекратить огонь!» Полицейский Кирилл, лежавший на нем, кричал, копошась в кобуре и извлекая табельное оружие. Он казался совершенно растерянным. «Стрелять буду!» Снова завопил правоохранитель. Затем прозвучало несколько коротких выстрелов. Крик. «Вот черт!» Лейтенант выругался. Он подстрелил коровину Марию. Глядя в серое промозглое окно, Слава водил пальцем по стеклу, рисуя на собравшемся конденсате незамысловатые узоры. Он думал, а стоит ли вообще этот дом того, чтобы с ним было столько мороки? В конце концов, люди всю жизнь живут на съемных квартирах, и ничего. Конечно, свое жилье и большая семья – это мечта многих детдомовцев. Это понятно, но какой ценой он достигает этой цели? Бабка, конечно, выжила, пуля прошла на вылет через плечо, не смертельно. А вот деда посадили. Оказалось, патроны были не боевыми, поэтому максимальный срок составил 120 дней, потому что засчитали как нападение на полицейского при исполнении. «Ну ты что, Слава, не раскисай!» – услышал Слава голос главы горадминистрации. «Ты б наоборот, пока их нет, домик-то свой поставил бы!» Слава оглянулся и непонимающе заморгал. «В каком смысле?» «Да в таком. Землю ж выровняли». «Выровняли?» Заикаясь от волнения и непроизвольно вздрагивая, ответил Слава. «Ну, копать фундамент можно?» «Можно». «Ну вот. Давай я подсоблю немного. Из городских запасов выделю тебе средства на цемент, на работников. Короче, с фундаментом я тебе помогу. А дальше ты уж сам, м?» Парень не поверил своим ушам. Неужели в этом царстве тьмы наконец пробился ослепляющий луч надежды? Конечно, без этих жутких соседей работалось всем веселее. Рабочие за пару дней пробурили сваи под фундамент, а через пару дней их залили бетоном и приварили оголовки. Начало положено. И хотя зимовать приходилось на съемной квартире, жители которой тоже поднимали ему давление своей руганью почти каждый день, все же Слава был счастлив. Первой из больницы выписали старуху, но в одиночку она особо не проказничала, только ходила со своим загипсованным плечом и хмуро смотрела на нового соседа. Слава очень боялся, что она может как-то испортить основание его дома, и он попросил установить на участке камеры видеонаблюдения, чтобы он мог в любое время подключиться и посмотреть, что там происходит. Так он узнал, что соседка все равно наведывается в его владение. Ходит кругами, ходит восьмерками по двору, поднимает камни, затем подбрасывает их вверх и отбегает в сторону, чтобы на голову не свалились. Хотя пару раз булыжники пролетали прямо в сантиметре от ее головы. В эти моменты парень всем сердцем жалел, что она успевает увернуться. Но в целом коровина казалась безобидной. Она казалась придурочной, но безобидной. Зима прошла довольно быстро. В хлопотах по подключению света, водопровода, по подключению канализации. С этим всем время летело незаметно. К тому же Слава попросил на работе дополнительные проекты, чтобы к весне заработать побольше денег. Это было не так просто в его фирме, но вполне реально. Денег хватило с лихвой на заказ модульного дома, который привозят практически в готовом виде. Пара дней монтажа, подключение коммуникации и все. Заезжай, живи. Конечно, изготовление подобного дома занимает не один месяц, но к концу марта дом был уже полностью готов. Именно этому радовался Слава, в то время как баба Соня изрыгала проклятие на внучку-алкашку за стеной. В тот день он слушал семейные скандалы в последний раз. Вещи собраны, ключи возвращены хозяевам. К 9 подъедет грузовая газель и увезет вещи и его самого в новое собственное жилище. Новый дом снаружи выглядел, конечно, шикарно. Словно это был дом из какого-то американского фильма. А вот внутри не было ничего. Пустота. Ремонт еще предстоял Славе, но парень отложил его на лето. Запах нового дома щекотал нос. По стенам тянулись сети неспрятанной проводки. С потолка свисали одинокие электрические лампочки. Зашпаклеванные стены так и норовили оставить свой след на темной кофте нового хозяина. Бесконечные коробки, которые еще ждали своей очереди, распухшие от одежды фирменные пакеты, разобранная мебель и успевшая пропылиться нехитрая техника, все это превратило новое чистое жилище в настоящую свалку. Картину дополнял свернутый в рулон старый ковер и огромная картина с Клеопатрой на фоне египетских пирамид, которую Славе подарили на день рождения коллеги. Но ничего из этого не могло омрачить радость от переезда. Слава закрывал глаза изо всех сил, а потом открывал и все смотрел и смотрел по сторонам. Ходил по комнатам, открывал и закрывал окна, впуская свежий воздух. В гостиной было большое панорамное окно, выходящее на ворота с калиткой. Перед ним небольшая в 2 метра шириной терраса. Сама комната тоже небольшая, Слава заказывал самый маленький бюджетный вариант, потому что на дом побольше денег не хватало, а копить и тем самым оттягивать переезд совершенно не хотелось. Старик-сосед сидел еще в СИЗО, когда Слава перебрался в личное жилище, поэтому парень обживался на расслабоне. На кухне столешницу временно заменили коробки из АБИ, обеденным столом пока что служил кухонный подоконник. За ним Слава ел, сидя на единственном табурете, а иногда обходился и без стола вовсе. Ведь все это мелочи по сравнению с тем, что он ел у себя в собственном доме. На какое-то время Славик позабыл, каким трудом ему достался этот дом, эта земля. Но в одно весеннее утро старик Коровин вернулся домой. Слава узнал это чисто случайно. Ему нужно было срочно поехать в город, в магазин, прикупить домашней утвари по мелочи и прицениться к краске. Он поспешно выходил из двора, когда к соседним воротам подъехала старая машина. Из нее вышел Славин новый сосед и полицейский, сопровождавший его до дома. У парня все похолодело внутри. Он очень боялся встретиться глазами с Коровиным, и в то же время он не мог оторвать глаз от его сгорбленной фигуры. В том, как он держался, читалась какая-то безысходность. Славе стало очень жаль старика. Возмущение от поведения соседа стиралось. Это возмущение перекрывалось новыми приятными эмоциями. Но тут Григорий обернулся. Взгляд коршуна пронзил и вынул душу Славы за одно мгновение. Парень быстро отвернулся и ускорил шаг. Ему очень сильно не понравился взгляд этого человека. Домой он не спешил. Тщательно и усердно он выбирал набор стаканов в Леруа, выбирал тарелки, присмотрел краску, обсудил оттенки с консультантом, поглядел на время и понял, что давно пропустил обед, а дома мышь повесилась. Со всем барахлом зашел в кафе, которое находилось в том же торговом центре, что и Леруа Мерлен. Перекусив домашней пастой с грибами и сыром, парень зашел в свои социальные сети. Долго, очень долго листал смешные картинки, там видосики. Потом внезапно его прошиб холодный пот. А что если он тут прохлаждается, а эти соседи ненормальные, бьют стекла в его новеньком домике? Дрожащей рукой парень стал истерично нажимать на клавишу возврата, от такого хамского поведения его старенький айфон задумался и завис на несколько долгих мгновений. Славик хотел подключиться к наружной камере и посмотреть, что творится в данный момент в его дворе. Но к большому удивлению, а также облегчению парня, дома было все тихо. Коровиных не было и следа. Славик расплылся в широкой улыбке и заказал еще один лавандовый раф. Когда он вернулся в свои апартаменты, на улице уже было темно. Хотя время еще было не позднее, около 8 часов, с удивлением парень отметил, что у соседей свет не горит ни в одном окне. Спать, что ли, уже улеглись? Ну, старики же рано ложатся, наверное. А может, пошли куда-то отмечать возвращение из СИЗО Григория? Он улыбнулся этой мысли, все-таки, если они не будут лезть на его территорию, то он согласен закопать топор войны и больше не враждовать. Тем более, что уже выстроен дом, огорожен участок. Не могут же они силой выгнать его из собственного жилища. Это же совсем, ну, варварство какое-то. Очень скоро он перестал думать о своих странных соседях и погрузился в работу на компьютере. Посмотрев, какие сейчас цены на отделочные материалы и хорошую мебель, Слава решил взять себе побольше левых проектов. Ничего, не поспит несколько ночей, но зато сможет рабочую панель на кухню заказать. А поспать можно по дороге на работу, до нее как раз час на автобусе добираться. Слава Кузнецов был полностью сосредоточен на работе и с головой погряз в дедлайнах. Зато сумма на банковской карте радовала как никогда. Но пока что он не спешил ею распоряжаться, нужно было подогнать остальные заказы. Только через неделю после того, как Славик встретил Григория на улице, парень осознал, что совсем не замечает своих докучливых соседей. Он понял это, когда пил очередной вечерний кофе. А ведь и правда, он уже смирился, что старики будут его как-то беспокоить. Морально он был готов давать вежливый, но четкий отпор. А они, кажется, вообще будто покинули дом. Настолько тихо было у них во дворе. Ни дверь никогда не скрипнет, ни окно не задребезжит стеклом. Зачем же они так вели себя в первые дни? Ему это показалось подозрительным. Сходить проверить? Может, они того? Ну, там, ласты склеили. И тут он услышал, как в комнате что-то упало. Сглазил, блин. Слава поставил кружку с недопитым кофе на подоконник и поспешил в гостиную. Его сердце успело разогнаться до сверхсветовой скорости. Вдруг это дед с ружьем проник в его дом Или та сумасшедшая старуха начнет сейчас камни свои подбрасывать. Но в гостиной его ждал другой сюрприз. Большой черный кот сидел прямо посередине комнаты и с опаской обнюхивал упавший веник. «Ах ты, хулиган!» – воскликнул парень, у него аж от сердца отлегло. «Ты как сюда забрался?» Он осторожно взял пушистика на руки и почесал за ушком. Кот и не думал убегать. По нему было видно, что он домашний, чистый, ласковый, людей не боится. Тогда Славе в голову пришла прекрасная идея – отнести этого кота к соседям. Очевидно же, что он чей-то. А коровины ближе всех. Заодно и повод попасть к ним во двор нашелся. Слава быстро накинул толстовку и, прижимая к себе покрепче мурлычущее существо, вышел из дома, позабыв о недопитом кофе. Для приличия он покричал за калиткой: «Соседи! Соседи! Не ваш ли котик?» От его громких криков котейка сжался и несколько раз попытался сбежать. Само собой, Славе никто не ответил. Тогда он нажал на ржавую ручку на калитке, и та поддалась, впуская незваного гостя во двор. Колени предательски затряслись. Он снова подал голос, чтобы потом не говорили, что он ворвался без спроса. Но жгучий интерес разрывал его изнутри. Тем более во дворе коровинах было... ой, как интересно. Во-первых, Слава сразу отметил для себя, что камни на участке – точно работа этой сумасшедшей парочки. У них во дворе такими же кучками лежали булыжники, ветки, другой строительный мусор. Бутылок с гнильем только не было. Участок у них тоже был запущенный, заросший лебедой там и всяким пыреем. Ни грядок, ни сада, ни плодовых деревьев. Только старый дом на высоком цоколе, который выкрашен в черный цвет. Тротуарная плитка, ведущая к дому, давно раскрошилась, и теперь под подошвой перекатывалась кирпичная крошка. Кот, сидевший на руках, тоже затих и смотрел по сторонам своими рыжими, испуганными глазами. Медленно переставляя ноги, парень двинулся к дому. Входная дверь была нараспашку, а где-то внутри рассеивался тусклый рыжий электрический свет, хотя с улицы казалось, будто в доме света и не было. Для пущей уверенности Слава снова подал голос: «Эй, соседи, не ваш ли кот ко мне забрался? Черный такой, пушистый». Кот сделал еще одну безуспешную попытку вырваться из Славиных объятий, но парень держал крепко свой пропуск в дом коровиных. Он предвкушал увидеть нечто похожее на фильм «Поворот не туда». Отрубленные конечности, банки с какой-то требухой, грубо сколоченные столы, пропитанные засохшей кровью, ко всему этому он был готов. Он поднимался по ступенькам, ведущим на крыльцо. Их было ровно 8. Слава привык все считать и пересчитывать, этому его научили еще в колледже. В сенях он не увидел чего-то необычного. Валялась старая стоптанная обувь. Стояли набитые непонятным хламом грязные полосатые мешки, наподобие тех, в которых продают сахар или картошку. Хлипкая красная дверь в дом была приотворена. Внутри тихо. Шаг. Парень оказался в темной кухне. Скрипнула половица, справа располагалась печь. В ней тлели угольки. А сверху стояла какая-то кастрюля, которая кипела и очень воняла. «Эй, соседи!» – еще раз крикнул парень, уже без надежды быть услышанным. Сейчас он просто хотел осмотреть этот жуткий дом. Им двигал чистый интерес. Слишком много времени парень провел за скучной работой на компьютере, теперь ему почему-то захотелось острых ощущений. Слева от кухни была небольшая каморка. Именно в ней и горела лампочка. Но так как окон в той комнате не было, поэтому с улицы ее свет был незаметен. В комнатенке стоял эмалированный и очень грязный рукомойник. Прямо в его полости были замоченные в серой мутной воде какие-то портки. Слава не стал долго рассматривать это суровое зрелище и двинулся дальше. Далее, должно быть, располагался зал, но заходить туда парень не спешил. Слишком темно было в комнате. Он осторожно выставил вперед ногу и поводил ею из стороны в сторону, словно слепой. Таким приставным шагом он прошел несколько метров. Сбоку в его ногу уперся диван. Около противоположной стены блестела стеклом стенка для гостиной. Он снова выставил ногу вперед, но не успел ее поставить, как услышал громкий щелчок на полу. Слава перехватил кота под левую подмышку, выудил из худи телефон и дрожащей рукой посветил себе под ноги. Когда он увидел, что это щелкнуло, желание бродить дальше по жуткому дому отпало напрочь. У его ног лежал огромный охотничий капкан. Не сводя глаз этого монстра, словно боясь, что он начнет его преследовать, как чемодан волка в мультике «Ну погоди», парень нащупал ладонью стенку сбоку от себя и попятился к выходу. Но прямо за его спиной, в рыжем свете единственной лампочки, стояли хозяева этого дома. Супруги Коровины. Их глаза метали молнии. Слава переводил взгляд с бабы на старика, а потом с него опять на бабу. Они молчали. А парень от страха и сам позабыл, зачем он пришел. Дед грозно двинулся в его сторону, выставив руку вперед. Что было в его руке, Слава не мог рассмотреть, так как глаза были прикованы к лицу Григория. «Котик! Котик! Не ваш? У меня... Я ищу хозяина... котика!» За спиной Григория угрожающе захрипела Мария. Кажется, она разгоняла внутри себя невероятную злобу, готовясь к нападению. Ничего не придумав лучше, Слава швырнул кота в Григория, и пока он в замешательстве сбрасывал с себя животное, парень пулей выскочил на порог. Оказавшись на улице, он почувствовал, как сбоку, чуть ниже подмышки, ему поддувает. Ветер гуляет под кофтой. Опустив на мгновение взгляд, Слава увидел длинную аккуратную прорезь, сквозь которую было видно половину его тела. Потому что кофта была разрезана вместе с футболкой. Не разбирая дороги, он помчался, сломя голову, но не к себе домой, а мимо. Он слишком боялся, что сейчас разъяренные соседи точно ворвутся к нему во двор и сотворят с ним что-то невообразимое. Поэтому, спасая свою крепость, он драпанул, куда глаза глядели. Обратно Слава возвращался, когда уже совсем стемнело. Еле держась на ногах, он вошел в свой дом и обессиленно опустился на табурет у окна. На подоконнике стояла белая икеевская кружка с недопитым и остывшим кофе. Слава отхлебнул и поморщился. Он нажал кнопку чайника, а потом долго, очень долго смотрел в окно. Он размышлял о том, как круто изменилась его жизнь за последние полгода. Казалось, что-то, о чем он мечтал с 8 лет, начинает наконец-то сбываться. Хорошая перспективная работа, свой собственный дом. Но почему же тогда он не чувствует себя по-настоящему счастливым? Чайник громко забулькал и отключился. Но Слава никак не отреагировал на это. Он продолжал сидеть и размышлять над своей участью. Ему было очень стыдно, что он вломился в дом к чужим людям, проник в чужие тайны. От воспоминания о капкане, который чуть не полакомился его ногой, по телу пробежала дрожь. Вдалеке за крышами соседних домов тихо заурчал гром и сверкнула молния. Через считанные минуты о стекло разбились первые тяжелые капли весеннего дождя. Откуда-то из темноты выплыл пушистый черный кот и, оглушающе мурлыкая, потерся о штанину Славы. Ты тоже от них сбежал, да? Погладил вечернего гостя парень. Эх, прости, что бросил тебя там. Котик не сердился. Он ласково терся о ногу парня, выпрашивая чего-нибудь поесть. Ах ты, хитрюга! Наконец расшифровал его послание Слава и пошлепал к холодильнику. Конечно, еды там было мало, но залежавшимся куском колбасы кот не побрезговал, благодарно запил кефиром и пошел искать себе место, чтобы вымыться и уснуть. Эх, мне бы твои проблемы. Вздохнул парень. За его спиной снова громыхнуло. На часах было 10 вечера. Лучше вернуться к работе. И так 3 часа потратил, черти на что. Решил парень и, набрав кружку растворимого кофе, уселся перед компьютером. Работа шла напряженно, глаза постоянно слипались из-за недосыпа, голова совсем не варила, так что ничего путного из этой затеи не вышло. Отключив компьютер, парень снял испорченное худи, переоделся в целую футболку. Дождь звонко барабанил по металлической крыше, и парень подумал, а может быть, он меня так усыпляет? Ну, дождик. Подумал это Слава, когда уже лежал на диване. В ноги мягко запрыгнул кот и стал топтаться на одном месте, сгребая когтями одеяло. В тот момент Слава почувствовал свою постель очень уютной, и сон быстро сомкнул его веки до самого утра. Слава очень боялся засыпать, так как после вечерней встречи с капканом в доме Коровиных он был 100% уверен, что ночь кошмаров ему просто обеспечена. Но ничего такого, на его удивление, ему не снилось. Во сне были какие-то абсолютно будничные события, типа сидения за рабочим столом в офисе, поход в магазин или встреча со старыми знакомыми. Потом бессердечный будильник выволок сознание Славы на свет Божий, оставляя беспечные грезы в районе подушки. С переездом в частный сектор утренний будильник парень стал заводить на целый час раньше. Хорошо, что в офис можно было не ездить каждый день. Но и не ездить совсем тоже было нельзя. Проекты, хранящиеся на флешке, выдавались лично в руки. Никакие пересылки через локальную сеть или, не приведи Господь, глобальную, все это не приветствовалось. К этому руководство относилось очень сурово. Поэтому, как только Слава заканчивал свою работу дома, он копировал все на съемный диск и вез в офис. Там ему давали новые поручения, которые он также мог делать в кабинете, где их сидело 4 человека. Ну или он мог выполнять эту работу дома. То, что будильник зазвонил, означало, что у него есть всего 30 минут, чтобы превратиться в человека прямоходящего, съесть нехитрый завтрак и мчать на автобус. Но, видимо, у Вселенной в этот раз на него были другие планы. Когда Славе наконец удалось разлепить глаза, он почувствовал ужасную мигрень. Его немного знобило, а нос, забитый соплями, не хотел выполнять свою прямую функцию. И незаметно для себя, отключив будильник, парень снова провалился в сон. Когда же он вскочил с перепуганным лицом, времени на сборы оставалось меньше 10 минут. Новый питомец следил полуприкрытыми глазами за тем, как Слава носится из кухни в зал, который также был и спальней. Через 5 минут он уже бежал по размытой ночным ливнем грязной дороге, промочив ноги на самом старте. Но как бы он ни старался, добежав до остановки, увидел лишь заднюю часть уходящего автобуса, который подмигнул ему поворотниками на прощание. Не успел парень раскиснуть до конца, как напротив остановки припарковалась старая машина «Победа» с незнакомым старичком за рулем. «В город?» – коротко спросил водитель. «Да. До проспекта Ленина, если можно». «Можно, можно, садись», – ответил ему старичок. Очень быстро, чтобы дедок не передумал, Слава сел в серую «Победу», и та, тихонько почихивая, покатила в сторону трассы. То, что дедок неспроста подобрал его, Слава понял почти сразу. Старичок был очень любопытный и, заметив на своей остановке новое лицо, тут же поспешил узнать, кто он таков и что делал в этом районе. Слава рассказал ему все, как было, о странных соседях старался не упоминать. Но Александр Николаевич, так назвал себя дедулька, и сам завел тему о беспокойных коровинах. «А соседи как тебя?» «Да как? Никак. Они что-то совсем не рады, кажется, моему приезду». «Ну а с чего бы им радоваться? Они же этой землей как своей распоряжались. И много лет они распоряжались. А тут какой-то молодой щегол». «Ну, так и оформили бы, что они за столько лет не выкупили соседний участок. А теперь достают меня, житья от них нет же». «Ты вот что. Ты давай нюни не распускай. Мужчина должен уметь постоять за себя и за свое имущество». «Ага», — саркастично ответил Слава. «Этот псих меня вчера чуть не прирезал». «Ну, я тебе точно говорю. Как коровина не самое худшее, что может быть. Ты мне поверь». «Угу». «Я знаю, о чем говорю, просто поверь». «Ну, ладно. И что мне теперь, подружиться с ними, что ли?» «Ну что сразу подружиться? Вы же не друзья, товарищи, просто живи своей жизнью, не обращай на них внимания. А вообще, старые люди, они лучше знают». «Мария Коровина однажды сказала, чтобы я сдох. Это было, когда он впервые нанял тракториста, чтобы сравнять участок и перекопать сорняк». «Да это она так, не серьезно». «А почему вы так про них расспрашиваете? И почему защищаете?» Славу пронзила жуткая догадка. Дедок сильнее сжал руль, отчего кожа на костяшках натянулась и побелела. «Я хорошо их знаю». «Вы друзья?» «Нет, нет, не друзья. Знаешь что, я тебя на углу здесь высажу. До проспекта тебе минут 5 пешком пройти, лады? А то я забыл, мне в пенсионный зайти надо». Скоро попрощавшись, дедок на серой победе быстро скрылся в подворотнях. А Слава почувствовал, что только что он ехал в машине очень непростого старичка. И когда-то они должны снова встретиться. Как минимум, Слава рассчитывал побольше узнать о своих соседях. Хорошо, что он уточнил, по какому адресу проживал этот странный дедулька. В этот же день Славу Кузнецова отправили на больничный. Утром он не сильно рассматривал себя в зеркало, времени не было. А вот директор в своем кабинете рассмотрел его как следует. Ужасно бледный, как стена, глаза покрасневшие, воспаленные, губы ссохшиеся. Нос тоже выделялся ярким пятном на нездоровом лице. И парню хватило всего 3 чиха на документы, чтобы Валерий, его начальник, отправил его прямиком к врачу. Но как только он покинул здание, в котором располагался офис, на Славу накатила такая усталость и опустошенность. До поликлиники и до дома были практически равные отрезки, только путь в разные стороны. Да и без полиса и записи его, скорее всего, не приняли бы. Это стало последним аргументом, и Слава вызвал такси до дома. Конечно, в таком состоянии ему хотелось скорее лечь и укутаться в одеяло, несмотря на почти летнюю жару. Ведь как только стресс от опоздания на встречу к боссу остался за плечами, вся тяжесть недомогания камнем свалилась на бедного парня. В машине он несколько раз проваливался в больной сон, и из этого сна каждый раз его вытаскивал таксист. То он пытался завести разговор, то музыку громко включил. Голова разболелась еще сильнее, и, еле выдавливая из себя слова, парень попросил продолжить путь в тишине и пояснил свое состояние. Таксист сразу достал медицинскую маску и надел ее на лицо. Время было непростое, и маски стали привычным предметом. Практически у каждого они лежали в сумке, в бардачке или сразу в кармане. Славе стало немного неловко от того, что его посчитали заразным. Но самое главное, раздражающие звуки умолкли. чуть шатаясь, нетвердой походкой, парень наконец добрался до своего дивана и, как был в рубашке и джинсах, плюхнулся в недавно покинутую постель. Было не совсем понятно, потерял ли он сознание или уснул. Но очнулся он только поздно вечером. Сознание вернулось так же неожиданно, как и покинуло его. Просто внезапно в голове появилась отдельная мысль. Неважно какая, возможно, даже это был обрывок сна, который граничил с реальностью. Но Слава вдруг осознал себя лежащим на полу, лицом упертым во что-то мягкое, во что-то даже приятное. Он сделал глубокий вдох, нос защекотили мягкие ворсинки. Не сдержавшись, парень громко чихнул, отчего его голова зазвенела, как колокол. Неуверенно управляя рукой, попробовал убрать с лица паутину, которая мешала дышать. Через мгновение щекочущее нечто исчезло само по себе. Он попытался повернуть голову. Шея отозвалась простреливающей до основания черепа болью. Парень тихо застонал и уперся лбом в пол. «Мур!» – услышал он знакомое мурчание около самого уха. Это же раздражающее щекотание переместилось теперь в области виска. Слава понял, что кот улегся ему прямо на голову, пока тот спал почему-то на полу. Вяло отмахнувшись от назойливого паршивца, парень со стоном перевернулся на спину. По всему телу волнами разлилась обжигающая боль. «Господи, я, кажется, умираю». «Мур!» Кот мурлыкал и снова укладывался рядом с головой парня. «Он чувствует мою боль и хочет облегчить ее. Коты же лечат своих хозяев. Или он все-таки хочет добить меня, чтобы я задохнулся и не мучился. Ну, тоже в своем роде помощь». Парень чуть полежал, подождал, пока боль уляжется. Снова осторожно перевернулся и взгромоздился на четвереньки. Каждое движение отзеркаливало болезненными приливами, но боль чувствовалась уже не так остро. Он кое-как добрался до кухни, нажал кнопку на электрическом чайнике. Воды в нем было на минимуме, но долить еще было сверх его сил. Пока вода нагревалась, Слава потер ладонями свое лицо. Нос опух и, казалось, увеличился на пол лица. Гайморовы пазухи слегка соднили, в глазах тоже ощущался отек. «Что же это? Как же я так сильно заболел?» Размышление прервал громко бурлящий водой чайник. У Славы всегда был в запасе один пакетик Терафлю на черный день, но его нужно было еще найти. После переезда он не успел сформировать достойную аптечку, и лекарства можно было найти по всему дому. В ванной, среди бритвенных станков, зубной пасты и пены, лежал цитрамон. Пластыри и бинты пока что ютились в комоде среди носков и трусов. А вот куда он закинул терафлю? Он несколько раз открывал и закрывал одни и те же шкафчики и выдвижные ящички на кухне. Раза с третьего, как по волшебству, среди терок, деревянного молотка для мяса, чеснок-выжималки, одноразовых пакетов, капроновых крышек и силиконовых форм, появился лимонный терафлю. Слава быстро выудил его, высыпал в чашку и залил кипятком. По кухне сразу заструился тонкий химический запах. Дрожащей рукой парень взял кружку и очень медленно, придерживаясь за стены, пошлепал в комнату к дивану. Он врубил телевизор и свет, чтобы не было так одиноко. В этой темноте и гробовой тишине он почувствовал себя обитателем старинного склепа, который развлекается тем, что по ночам пьет горячие напитки, пока родственники наслаждаются его наследством. Телек показывал какой-то фильм, Слава жадно отхлебнул. Тут же в голове приятно загудело. Ух, все-таки... ждать больше не нужно, нужно скорую вызывать. Парень повертел головой. Пошарил руками вокруг себя по дивану, телефон нашелся в сумке, куда он положил его еще утром. Он взглянул на часы. «Ничего себе! Почти 2 часа ночи!» Слава и не думал, что он спал настолько долго. Скорее всего, это был обморок. Да, все-таки похоже на обморок. Решил Слава. Дисплей показывал низкий заряд аккумулятора и несколько сообщений от коллег с работы, которые распереживались о его самочувствии. «Не до вас, ребята», – подумал про себя он. Он сделал еще один глоток и стал набирать номер скорой дрожащими пальцами. «Алло, скорая, слушаю вас». «Алло». Внезапно свет в комнате погас, а изображение на экране телевизора пошло волнами. «Алло, говорите, что у вас случилось?» «Мне очень плохо», – выдавил наконец из себя парень. Мысли совершенно не хотели складываться во что-то адекватное. «Плохо? А что именно плохо у вас? Скажите, пожалуйста». «Я, кажется, заболел». «Кажется? 2 часа ночи, молодой человек, у нас работы по горло, а вам кажется?» «Нет, нет, просто... Вы поймите, у меня просто жар сильный. Мне говорить тяжело». «Диктуйте адрес». Слава покорно назвал свой адрес. Взгляд же его был прикован к экрану, на котором из помех четко вырисовывалось женское кричащее лицо. Но самое страшное, что он узнал его. Это было лицо его соседки, Марии Коровиной. В трубке женщина еще что-то говорила, но внимание парня приковал к себе искривленный в крике рот. Лицо искажалось, плавилось и вновь собиралось воедино, распахивая горло в беззвучном вопле. В трубке послышались короткие гудки. Парень быстро выхлебал оставшийся настой, переключил канал на ТНТ, где как раз шло какое-то смешное шоу с Азаматом, и улегся поудобнее, чтобы ждать скорую помощь. Слава, должно быть, снова уснул после горячего напитка, так как в какой-то момент он снова просто включился, как радиоуправляемый робот, которому подали питание по щелчку тумблера на спине. Вокруг была кромешная тьма, удушающая, горячая темнота. Отяжелевшей рукой он сбоку нащупал телефон, несколько раз нажал на клавишу разблокировки. Телефон не отозвался на его команды. Точно, он же разряженный был. Какое-то время Слава просто лежал, стараясь сделать над собой усилие, чтобы принять сидячую позу. Где-то за окном он услышал тихий глухой хлопок. Парень насторожился. Что это могло быть? Но сколько ни прислушивался, звук не повторялся. И когда он наконец расслабился и решил, что ему просто почудилось... Где-то за окном снова что-то хлопнуло, тихо и глухо, как и в первый раз. «Черт, как всегда», — угрюмо подумал парень. Дожидаться следующего раза он не стал. Медленно спустил на пол ноги. Голова слегка кружилась, но ничего, жить можно. Он подошел к своему огромному в пол окну и выглянул из-за задернутой шторы. На улице у крыльца автоматически в 9 часов вечера включался свет, и выключался он только утром. Это он предусмотрел давно, чтобы коровины не смогли в темноте прокрасться к нему на участок. И, наконец, неоправданные траты за электроэнергию оправдали себя. В свете фонаря Слава заметил своих соседей. Мария, как и раньше, подбрасывала камни, что-то приговаривала и даже хихикала. Это было отчетливо слышно, но более остального парня поразило, что была эта женщина абсолютно голой. Бледный свет светодиодного фонаря освещал все ее складки жира, запущенный варикоз на толстых ногах, растрепанные по плечам поклевидные волосы. На тот момент она выглядела как сумасшедшая ведьма, не меньше. Может, мне это все кажется? У меня же это... жар. Слава с трудом верил своим глазам. Ситуация усугубилась, когда воспаленные глаза парня нащупали в темноте его соседа Григория. Тот тоже был голым. Он ползал по земле, обтираясь грудью и всеми выпирающими спереди частями тела прямо о землю. Он подбирал камни, подброшенные Марией, и, не поднимаясь, укладывал в горки, потом в завитушки, в стеночки. «Откуда они столько камней-то взяли?» – подивился парень. Он же четко помнил, что большинство, да почти все булыжники он вывез на свалку. «Не лень же им?» – вздохнул он. И хотел уже развернуться и уйти. Ну, забавляются люди. Как сказал его новый знакомый Александр Николаевич. Старики лучше знают, как и что надо делать. Тем более ресурса для сражений у него не было совсем. Он вернулся на диван. За окном так и раздавались хлопки, иногда хихиканье, иногда маты Григория. С небольшой периодичностью он выкрикивал грязные словечки и даже хрипло выл. «Вот сейчас скорая приедет и их заодно подлечит». Улыбнулся сам себе парень. Тот дурдом какой-то. Незаметно его сознание снова вырубилось. Разбудил его... душераздирающий визг. «Скорая!» – встрепенулся Слава. Он по привычке хотел резко вскочить и броситься открывать калитку, но сердце резко защемило. «Ой, сука!» – схватился за ребра Слава. На улице была какая-то возня, слышались голоса, кто-то спорил, но все словно шепотом спорили, ничего в этом бормотании разобрать было нельзя. «Я здесь!» Голос окончательно охрип, и своих слов не услышал и сам Слава, не то что врачи на улице. «Это самый худший день в моей жизни. Учитывая гибель родителей, жизнь в детдоме и жизнь на съемной квартире, это все равно реально самый худший день». И пока Слава ждал, что боль выпустит его сердце из своих когтистых лап, дом качнулся. Дом качался, словно пароход. «Да что же это такое?» Слава пытался удержаться за диван, чтобы не свалиться на пол. «Дом же не может раскачиваться. Это, наверное, я. У меня голова кружится. Перед глазами все плывет. Помогите!» Горло царапнул приступ боли. «Помогите!» Во второй раз уже раздраженное горло не было так великодушно, и Слава зашелся в сухом кашле. Ему казалось, сейчас вместе с кашлем из него вылетят все внутренности. Пустой живот сводило в судороги, желудок с каждым новым заходом кашля реагировал рвотным позывом. И так как с самого утра Слава не ел вообще ничего, то он выворачивал наизнанку самого Славу. Корпус парня накренился вперед, и тот снова упал на пол, сотрясаясь в кашле уже на полу. «Эй, молодой человек, это вы скорую вызывали?» Глаза Славы ослепил яркий луч фонарика. «Помогите!» – прохрипел Слава. «Коля, заходи, это он!» – крикнула куда-то в сторону женщина в белом халате. В комнату вошел молодой парень в синем хирургическом костюме, в маске, с чемоданчиком в руке. Слава невольно сжался. «А что это у него?» – коротко спросил врач Коля. «Чёрт его знает, Коль. Он не говорит ничего». «Температуру мерили?» Теперь и врач светил ему в лицо фонариком. «Да так, руку приложила, горячий, где-то больше 40. «Давай угол поставим и пойдем». Слава не верил своим ушам и не осознавал, что с ним сейчас происходит. Он чувствовал всепоглощающую слабость. «Я... полис...» Прохрипел он, едва шевеля губами. «Тихо, тихо, голубчик. Сейчас все сделаем». Женщина успокаивающе похлопала его по голове. Где-то сзади он почувствовал короткий колючий укол. Перед глазами все снова смешалось. Веки закрылись. «Ну, наконец-то!» – услышал он сквозь сон. Чужие руки подхватили его. и куда-то понесли. Но не протестовать, не даже говорить Слава уже не мог. Две недели за окном поливали ливни, и две недели парень пролежал с тяжелой формой бронхита. Но курс антибиотиков и витаминов через капельницу поставили парня на ноги. Пока он лежал в больнице, у него было много времени, чтобы хорошенько все обдумать. До последнего дня он не мог понять, что из увиденного им правда, а что сон. В принципе, он был готов списать на сон все, и кричащие помехи, и оголенных соседей, и качающийся дом. Но вот откуда взялся этот нетипичный бронхит? Ведь накануне днем все было нормально. Все две недели парень был без связи. Телефон валялся дома, так и разряженный. Ноутбук, сложенный в рабочие сумки, тоже дома. Попросить даже некого было принести вещи в больницу. Номера коллег Слава не запоминал. А друзей, как таковых, он не нажил еще. Все его дедомовские кореша разъехались по учебе кто куда. Впервые за долгое время он снова почувствовал себя одиноким в этом огромном мире. Он настолько был погружен в свою работу, что ничего кроме нее он не нажил. До этого случая ему казалось, что он делает все правильно. Главное — заработать денег, обзавестись собственным жильем, желательно машину. А потом уже и жену искать можно, и друзьями обзаводиться, а пока нужно зарабатывать. И только мрачный обшарпанный вид государственной больницы расколол и разбил его жизненное кредо в пух и прах. С ним в одной палате лежала девушка, Гаврилова. Имя он не знал сначала, только фамилию. У нее была пневмония, но она уже шла на поправку. Он решил познакомиться с ней, хотя она и была не в его вкусе, да и вообще всегда ходила мрачнее тучи, но Слава твердо решил, что с одиночеством пора кончать. Сначала Лиза, так ее звали, не шла на контакт и с осторожностью отвечала на все вопросы, а потом как-то привыкла, стала чаще улыбаться разговорчивому парню, первый заводить беседу. «А я не так плохо казался», — самодовольно подумал Слава. Когда парень выписывался, Лиза предложила обменяться контактами, и хотя Слава понимал, что никогда не позвонит ей и не напишет, ему было приятно, что кто-то захотел продолжать общение с ним. Дома же его ждал неприятный сюрприз. Расплатившись с таксистом, Слава радостно выпорхнул из салона и поспешил войти во двор. Но, к его удивлению, это у него получилось с трудом. Отворить калитку мешали нехилые такие заросли травы, а еще сухие ветки, и камни, и пластиковые бутылки с мутной жижей. Все как в первый день, когда он только получал необжитую целину в городской администрации. Сердце его сжалось. Как же так? Он отсутствовал всего две недели. Продираясь сквозь тернии, парень направился осматривать дом. Его красивое панорамное окно было покрыто таким слоем пыли, что через него невозможно было рассмотреть, что творится внутри. Но самое страшное – это трещина в ладонь шириной. От пола и до потолка – на торцевой стене. Дрожащей рукой он вставил ключ, несколько раз провернул. В горле застрял сухой комок. В комнате был беспорядок, но ничего критичного. Перед тем, как лечь в больницу, его так корежило, что он сам вполне мог такое натворить. Все шкафчики и выдвижные ящики перевернуты, все содержимое на полу. Подушка и плед тоже на полу. Сверху на них перевернутая кружка. Слава прошел на кухню, там хаос такого же не космического масштаба. Тут откуда ни возьмись, С оглушительным визгом выскочил пушистый кот, и черной молнией проскочил между Славиных ног. Парень даже не обратил на животное внимания, он бежал осматривать место трещины изнутри. Уже больше часа он обсуждал произошедшую деформацию с фирмой, где он заказывал свой модульный дом в телефонном режиме. Его переключали с одного специалиста на другого, он слал фотографии трещины. В конечном итоге парень составил претензию, отправил эту претензию на официальный сайт, где ему заочно выдали заключение о том, что дело не в самой конструкции, а в фундаменте. Слава решил лично проверить эту теорию. Он лег на землю и пополз под стоящий на сваях дом. Высота свай была достаточная, чтобы он мог проползти с одной стороны на противоположную. Парень влез под нижний край, со стороны, где была трещина, и стал ощупывать место разлома. Нужно было осмотреть все дно конструкции. Так он пролез почти до середины дома, ощупывая пальцами область предполагаемой деформации. На первый взгляд все казалось крепким, а трещина как будто сама по себе появилась. Но вдруг Слава услышал нарастающий гул. Он повертел головой. Ничего необычного, должно быть, это где-то вдалеке. Мэр же говорил, что рядом междугородняя трасса, может, тяжеловоз чем-то загремел. И тут грохот повторился. Он был где-то далеко. И все же от этого звука кожа покрывалась мурашками. Парень почувствовал, что земля под ним шевельнулась. Взбурлила. Вздрогнула, а потом он увидел с противоположной стороны ползущую по-пластунски Марию Коровину. Слава не видел ее все две недели, что провел в больнице, и уже забыл, как отвратно она выглядела. Ее дутловатое лицо искажала хищная щербатая ухмылка. Волосы, хотя и были собраны на макушке, все же непослушно торчали, как у одуванчика. Женщина не сводила взгляда с парня и явно направлялась в его сторону. Она перебирала согнутыми руками, терлась животом о землю, а задом о дно дома. Женщина выглядела нелепо, но все же очень пугающе. Парень аж оторопел и застыл на месте. «Вы зачем тут?» – дрожащим голосом спросил он. Мария не ответила, а только протискивала свой пухлый зад, который цеплялся за все перекрестные балки. Кряхтя и скрежеча зубами, она пыталась пролезть как можно ближе к Славе. «Уходите. Это моя земля». Он не понимал, чего добивается эта женщина, а потом заметил в ее руке кусок кирпича. Этот кирпич едва помещался в ее ладони. Парень попятился. Двигаться пятками вперед было гораздо сложнее. Сначала он замешкался, пока не понял, как ему нужно двигаться, чтобы выползти. А тем временем его придурочная соседка со своим кирпичом была уже угрожающе близко. Она снова издала тот странный звук, как тогда, когда он забрался с котом к ним в дом, и замахнулась булыжником. Слава завизжал и откатился в сторону, но Мария, разместив свой булыжник на месте, где только что была Славина голова, внезапно стала выползать обратно. Она уже не сверкала глазами, не сопела, не шипела. Выбралась старуха так же ловко, как и забралась сюда. А через несколько секунд парень увидел ее босые ноги с длинными грязными ногтями, которые удалялись прочь от его дома. Тяжело дыша, он выбрался из-под пола и, даже не отряхнувшись, помчался в гости к своему новому знакомому – Александру Николаевичу. О том, что Александр Николаевич находился дома, свидетельствовала серая победа, припаркованная у ворот. Не спрашивая ни у кого разрешения, парень смело толкнул деревянную калитку и прошел вовнутрь. За забором во дворе у дедули был полный порядок. Беседка с деревянным столом и скамейками, мангал, изумрудный газон, на веревках сверкают на солнце выстиранные белоснежные простыни. Сам же дедулька в соломенной шляпе возился с секатором около виноградника. Когда он увидел, кто к нему пришел, то чуть не выронил инструмент из рук. «Слава?» Глаза деда Саши округлились, а рот так и не закрылся. «Александр Николаевич...» Парня била крупная дрожь. После тяжелой болезни Слава еще не отошел до конца, и даже если сначала ему казалось, что он полностью здоров, то очень быстро силы просто закончились. Парень еле держался на ногах, и его перепуганный вид не укрылся от взгляда хозяина дома. «Ты садись, садись, Славочка, ты не стой. Что приключилось-то с тобой? На тебе лица нет». Я только что...» Александр Николаевич подал ему стакан воды. «Нет, спасибо. Мне бы чего-нибудь покрепче. Но сначала... Я вас умоляю, расскажите мне все, что вы знаете об этих соседях». «О каких соседях?» «О коровинах. Мне кажется, они меня убьют». Уже почти полчаса Слава сидел в небольшом доме Александра Николаевича. Старик налил стакан домашней настойки на смородине и ждал, пока гость немного придет в себя. Руки парня все еще периодически вздрагивали, только что он закончил свой сбивчивый рассказ о том, что с ним произошло за все время его проживания по соседству с этими людьми. Дед Саша выслушивал, не перебивая, лишь иногда вздыхал и вскидывал брови. «Эх, Слава, Слава, если бы можно было отмотать время назад на полгода, я бы сказал тебе отказаться от этого участка. А сейчас даже не знаю. Продавать свой дом не выход, ведь вместо тебя будут другие, как я и говорил. Коровины не самое худшее, что может быть». «Почему вы так уверены в этом? Я уже, знаете, сколько пережил». Слава отхлебнул терпкой сладкой настойки из стакана. «Я знаю их хорошо. Хорошо знаю. Мы же здесь изначально жили. Наверное, ты не помнишь, что раньше эти три улицы не были частью нашего города. Это потом, в нулевых, город стал разрастаться, и нас присоединили для удобства. А так это была отдельная деревушка. Вот мы и жили в ней. Коровины, Мария и Григорий, они, кстати, брат и сестра». «А-а-а!» Удивленно протянул Слава. «Да. Мария старшая сестра была, а Гришаня младшенький. Спустя столько лет они так и остались вместе. Они поддерживают друг друга. Веришь или нет, Маша была очень красивой девочкой». «Да ну!» — фыркнул Слава. «Ха! Понимаю тебя. Я сейчас тебе докажу». Дедулька резко поднялся и прошаркал теплыми тапками по чисто выметенному, крашенному в рыжий цвет дощатому полу, который покрывала текстильная, вязаная чьими-то трудолюбивыми руками, бабушкина дорожка, как сейчас их называют. В доме у Александра Николаевича было тихо и спокойно. А еще наливка отменно помогала успокоить расшатанную психику парня. Через пару минут старичок вернулся со стопкой фотографий в руке и очками. «Вот, погляди». Он сунул Славе под нос почти выцветшие, мутные, черно-белые снимки. На них орава ребят позировала фотографу, улыбаясь во все зубы. А с левого края стояла невысокая, миловидная, очень худая девочка с длинной косой. Она серьезно глядела в объектив и теребила длинными тонкими пальцами свои волосы. «Это она?» Ага. Это наша Машенька. А вот этот сорванец, это Гришка. Григорий Коровин стоял поодаль от сестры с резиновым мечом в руках и очень широко улыбался. Тот веселый, улыбчивый мальчуган совсем не был похож на нынешнего угрюмого психа, который палил по живым мишеням из ружья. Слава заложил фотографию в конец и стал рассматривать следующие, пока Александр Николаевич продолжал свой рассказ. «Была еще у них сестрица Женька. В общем, это, не дожила она». «Бедняга, нет ее на фотографиях, да?» «Нету, нету. Ее не пускали гулять с нами на улицу. Она дома около матери всегда терлась. А вот это я». Дед Саша указал на смешного хулиганистого вида мальца, который показывал в камеру язык и ставил соседу рожки. «Ну, какой вы...» – усмехнулся Слава и достал следующее фото. «Да, в детстве мы все совсем другие. А вот и твои соседи. Они были обычными детьми». «Знаете, я думаю, что все мировые тираны в детстве тоже были очень милыми. И это не помешало им завязывать самые кровопролитные войны и убивать невиновных детей». «Да, я понимаю. И я не собираюсь их оправдывать. В конечном итоге они немного сами виноваты в том, что произошло». Слава напрягся, но ничего спрашивать не стал. Он дал Александру Николаевичу возможность рассказать все так, как он хочет сам. «Так вот, Слава, были твои соседи обычными ребятами. Днем на огороде работали и со скотиной возились. Вечером с нами гулять выходили. Но в один год умер у них отец. Помню, Маша очень горевала по нему, а Гришка, он покрепче был, не показывал чувств. Похоронили его, а мать их, Катерина, вышла замуж за другого, за немца Йохана, который с войны остался в наших краях жить. И родилась у них дочка, третий ребенок, Женечка. Отец очень любил Женю, а к старшим детям относился с прохладой. Гонял их постоянно, чтобы работали во дворе. Порядок очень любил. Педантичный был. Сам понимаешь, дома чтобы ни пылинки, ни соринки. Они, конечно, чувствовали его неприязнь. И дома без дела старались меньше показываться. Гришка рассказывал, что отчим их очень злой человек, что он на самого Гитлера работал. Мы, конечно, не верили, нам рассказывали, что всех приспешников этого гада судили и казнили, но Гришка всегда на своем стоял. А потом Маша вдруг изменилась. Стала какая-то замкнутая. С девчонками бегать перестала, вся грустная ходила, похудела. Гришка тоже мрачнее тучи. Мы допытывались, и так, и эдак, расскажи да расскажи. А он не рассказывает, молчит. А как-то в один день Женька заболела у них, и Екатерина в город ее к врачу повезла. Но та была так плоха, что оставили их обоих ночевать в больнице под присмотром. В ту ночь ветер сумасшедший был. Помню, как выл в моей комнате сквозняк. Как будто стоя чертей завывали, спать не давали. И вдруг в нашу дверь кто-то громко постучал. Я вскочил, прислушался. Батя мой пошел отворять, мать за ним. На пороге Маша стоит, зареванная. Всегда гладко зачесанная коса растрепанная. По лицу красные ссадины. Я тогда не понял, в чем там разговор состоял, но отец мой как будто с катушек слетел. Помчал куда-то, только дверь на ветру захлопала. А мать стала за Машей ухаживать, успокаивать ее. Она молчала, ничего не сказала. А если мамка моя допытывалась, начинала плакать. Воротился отец, привел другана моего Гришку. Тот ни жив, ни мертв, повис на бате, еле ногами переступает, рука вся в ранах, в ссадинах, каких-то в порезах. Лицо тоже свезено на одной стороне, дышит часто-часто. Ох, мои не знали, что делать с ними. И милиции у нас никакой рядом не было. И мать их в городе. А отчим? Йохан. Пораженный Слава смотрел на чуть не плачущего старика. Вот. Где был Йохан? Хороший вопрос. Я сразу наперед все расскажу, опущу все официальные версии. Скотина этот Йохан. Машеньку это... Не издевался, в общем, по ночам над Машенькой, когда все в доме спали. А в ту ночь жены его вообще дома не было. Напился он, шнапса своего напился и полез к девчонке. Да только пьяная морда не учел, что Григорий не спит еще. А тот не стал ждать, пока этот подонок дело свое закончит. Взял и шарахнул тяжелой книжкой того по затылку. Йохан крупный мужик был. Слез с девчонки и схватил пасынка. Тот вырвался, отбивался. Но где ему сопляку со взрослым бугаем тягаться, а немец вытащил ремень из брюк и отхлестал Гришку. Маша пыталась защитить брата, он ее несколько раз стеганул, почем ни попадя. А потом схватил пасынка, стал его ремнем за шею душить. Тут уже Маша не стерпела и табуретами его тюк. То ли попала куда-то не туда, то ли наоборот туда. Да только немец упал, и дети решили, что он умер. А раз умер, нужно было его прикопать где-то. Вытолкали они жмурика во двор и на пустырь, где сейчас твой участок. Туда вот его оттащили. У детей есть удивительная способность совершать невероятные подвиги, когда они чувствуют, что от этого зависит жизнь кого-то из их семьи. Так и дети Коровиных. Несколько часов они рыли землю, но сколько они могли там накопать. Хотя Гришка часто в одиночку перекапывал огороды, но яму они достойную выкопать не смогли бы. Выкопали... Узкую, да короткую. Метра полтора в глубину. Сложили его в три погибели и закопали. А потом Гришка домой зашел и упал без чувств. Вот Маша к нам и примчала, думала, и брат помер. Это я откуда знаю? Мне они сами после уже рассказали. И только мне, по секрету. Для всех остальных говорили, Йохан сбежал в Германию. Когда их мать Катерина вернулась, дети ей рассказали, что видели, как отчим уходит со своим чемоданом среди ночи. Она горевала, конечно. Маленькая Женька тоже без отца осталась, но деваться некуда. Вышла Катерина на работу, и с тех пор дети часто дома одни-одинёшеньки были. Вот. Так, ладно. Они закопали тело своего отчима на моем участке. И что? Они боятся, что я разорую кости и их посадят за убийство? А что такое преступление за сроком давности? Они что, не знают, да? Столько лет прошло, они совсем дети еще были. Их уже не посадят. Ох, если бы они только об этом волновались... Когда Йохан пропал, а мать пошла работать, они дома с Женькой сидели и решили как-то раз порыться в шкафу этого гада. Некоторые вещи его они выкинули, чтобы было похоже, что сбежал немец, а какие-то остались. И вот нашли они там записи на немецком с рисунками всякими. Звезды, символы, страшилища какие-то, цифры. Гришаня один раз показывал его тетрадь, так мне потом год, наверное, кошмары снились. Одного взгляда было достаточно на тех демонов, чтобы сон потерять на много дней. Ох. Александр Николаевич налил и себе смородиновой настойки и отхлебнул. Однажды примерно через месяц после произошедшего, когда Гришка по секрету мне все рассказал, я попросил показать могилу Йохана в доказательство, и мы пошли смотреть. Как он и говорил, увидел я небольшой лоскут перекопанной земли, но так с виду и не скажешь, что там кого-то закопали. Да вот только когда мы подошли ближе и стали разглядывать, я заметил среди серых комков торчащие кончики пальцев. Помню, как Гришка аж в лице поменялся. Он клялся, что равнял это место. И камней сверху накидал. А теперь на могиле Йохана не было ни одного камня, и эти пальцы. У меня мороз по спине пошел. Я пригляделся еще лучше и заметил, как эти пальцы едва-едва шевельнулись. Я не верю. Резко вскочил Слава. Алкоголь в его голове приятно зашумел. Сколько же времени прошло? Не смог бы человек под землей без воды и воздуха так долго... Правильно. Человек бы не смог. Старичок самодовольно отхлебнул настоечки. Ты не понял еще? Он в личной армии Гитлера служил. А они там все свои души дьяволу продали. Не слышал ты об оккультных отрядах Третьего Рейха, да? Слава задумался. И понял, что-то такое попадалось ему на глаза. Парень сразу полез в карман за телефоном. У него была привычка все гуглить, если чего-то он не знал. Но телефона в кармане не оказалось. Черт. Дома на зарядке телефон остался. Ну ладно, допустим. И что дальше-то? А то. За свои сверхспособности Йохан продал душу. И с той поры он был только внешне похож на человека. А как закопали его Мария с Григорием, он и внешнего обличия лишился. Он же Женьку утащил. Слава поперхнулся настойкой. Да. И при этом... Несколько человек видели, что был это именно он. Искали его, да только косточки детские позже нашли. Где нашли кости? Да на твоем участке. Рядом с местом, где закопали самого немца. Старик еще раз отхлебнул настойки. И если сначала он стеснялся и вел рассказ как-то сдержанно, то теперь он говорил все, как думал, и не пытался смягчить углы. Слава же впал в некий ступор. Землю, на которой он построил свой дом, орошала невинная кровь. Теперь ему стало совсем жутко. И не только Женьку, мать Гриши и Мария. Была такая статная русская красавица, кровь с молоком, но стала она на глазах худеть и бледнеть. Тоже он? Да, присосался к ней. За раз не выпил, как ребенка, на неделю растянул. Потухло, как свеча на ветру. Марии на тот момент уже 16 исполнилось, и в сиротский дом их не определили. Пенсию платили до 18 обоим. Но как мать приставилась, закрылись они. Ото всех закрылись. Я знаю, что они переводом его записей занялись. Искали всякие способы урезонить упыря этого. Маша как-то пыталась замуж выйти. Сам видел, не дурна собой была, да только сбегали женихи от нее. После первой же ночевки в их доме. Говорил мне парень один, что видел призрака в ночь. А я же все-таки думаю, что Йохан не хотел допустить, чтобы кроме него у Марии еще кто-то был. Так и остались они вдвоем в том доме. Хозяйство не вели никакое, не знаю, чем они вообще питались, и ни разу я их около магазина не встречал. Тебя вот и то встретил на остановке, а ты из дома почти не выказываешься тоже. Из тех, кто помнит те события, я один остался. Потому люди живут не боясь. А Гришка с сестрой за столько лет, видно, все же нашли способ его удерживать под землей. Вот так вот. Да. Да, я видел, там камни лежат всякие, палки, лежат ветки. бутылки с бурдой какой-то. Я видел, как она эти камни подкидывает вверх. Потом что-то бормочет и роняет камень на землю, чтобы тот аж впечатался. О танцах нагишом она рассказывать постеснялся. Все-таки зрелище не для слабонервных. Хм. Ну, а то мне уже неизвестно. Могу сказать только то, что они это место считают проклятым. Что Йохан под землей пустил свои черные корни. И чтобы они не проросли и не дали свои ужасающие плоды, коровины место ростка прикрывают камнями. Целыми даже кучами камней. Или ветками, бутылками. Думаю, сорняки тоже. Сам знаешь, задушат любой культурный всход. Думаю, что теперь у тебя в голове все встало на свои места, да? Да вроде бы. Ой, почему они не хотели, чтобы ты копал там? Чтобы вообще жил. Земля там отравлена злостью и ненавистью. Они были детьми. Они боялись. А его так и не нашли? И никто не искал? Да нет, кому он нужен был? Дедулька осушил стакан до дна. Я, наверное, пойду, Александр Николаевич. Парень поднялся, слегка покачиваясь. Пойди, конечно. Неуверенной походкой, шатаясь, молодой человек направился к себе домой. Теперь ему было все-все понятно. И сейчас он стал бояться их гораздо меньше. Поравнявшись с домом Коровиных, Славик посмотрел в его сторону своими мутными от настойки глазами. Сердце сжалось от того, что этим людям пришлось такое пережить. Его опьяневший мозг требовал снова войти в их дом и просто обнять несчастных Коровиных. Это же так тяжело, год от года сторожить того, кого ненавидишь всей душой. Кто сгубил твою мать и младшую сестренку? Он уже было развернулся и хотел направиться к их калитке, как вдруг прямо в его висок врезался острый твердый камень. Из кустов ехидно захихикала Мария Коровина. Слава Кузнецов снова очнулся в темноте. И это ему совсем не нравилось. Но теперь темнота была искусственная, потому что на голову ему был надет мешок. Висок ныл после удара, и, кажется, из него лилась кровь, так как все ухо было неприятно липкое. Еще парень чувствовал, что ему очень жарко, и не понимал, отчего это. Рядом кто-то ходил, и он боялся выдать себя, что он уже не в отключке. Но этот человек сам его раскусил. В мгновение ока мешок сорвали с головы, и он увидел перед своим носом бородатое лицо Григория. «Я все знаю. Я вас не виню», — залепетал Слава. Григорий ехидно осклабился. «Александр мне все рассказал. Я знаю про Йохана». Григорий тут же изменился в лице. «Чертов старый хрен. Давно его завалить надо было, треплет своим языком». «Оно и к лучшему. Тогда ты понимаешь, что у нас дороги назад нет. И ты тому виной, кстати, убрал все наши обереги. Я не знал». «Ну, не знал и не знал. Что теперь? Он наружу лезет. А нам того совсем не хотелось бы. Силы уже не те, чтобы сражаться. Только удерживать его силёнок и хватает. Он нас сразу высосет. И Мария, говорит, видела воронку под твоим фундаментом, и дом дал трещину. Это одно значит. Он хочет выбраться. И нам всем труба тогда». «Я понимаю. Вы отпустите, я все сделаю, что вы скажете». «Ничего ты не понимаешь. Малец. Понимал бы ты, когда русским языком тебе говорили проваливать. А то заладил, понимаю, понимаю. Нам помощь твоя ни к чему. Он парную кровь любит. Если лезет эта гнида из-под земли, щупальца свои выпускает. Напоить, значит, его надо. Как парным молоком, только молоко он не пьет, кровушку полюбляет. Поможешь? Ха. Нет. Пожалуйста, не надо. Ха. Это не тебе решать. Сейчас Машка моя вернется и полезешь под дом свой. Спасать нас от кары егошней. Вы же все вернули. Камни, бурьян, бутылки. Это же помогало все годы его сдерживать. А ты совсем чудной, да? Ты что такое фотосинтез знаешь? Ага. Так вот. Растениям нужно солнце, чтобы расти, а под твоим домом солнце не светит. Эта гадина и нащупала слабое место. Давайте камней туда принесем. Я принесу. Не убивайте только. Камни роски не убивают, если он уже лезет. А сестра ваша камушек положила же? До жопы дверца этот камушек. Он его вытолкает со временем. А мы еще один положим, сразу. Я буду лично следить за этим, а? Ты мне голову не морочь, шельма. Говорю, не получится. Думаешь, мы сами больно хотим резать тебя, как скотину? Мы же не маньяки. Мы все перепробовали, чтобы защитить тебя. Сначала, да, перегнули, думали, ты испугаешься и откажешься. Потом украдкой носили подклады на участок. Мария на тебя хворь через кота напустила, чтобы твоя аура поблекла, и Йохан не смог найти наживу из-под земли. Проводили ритуал стародавний на плодороде, чтобы вернуть лебеду с пырей. Они лучше всего его душу, знаешь? Так корни переплетают. Мы дожди призывали, чтобы трава-мурава возросла скорее. Чуть не помешали нам врачи твои еще. Так вы тогда с сестрой у меня во дворе... Блин. Да. Блин. Ритуал проводили мы. Слава подергал руками и ногами. Он был крепко привязан к длинному столу. Ну вот. Хотел он увидеть что-то в стиле «Поворот не туда». Вот и получил вполне похоже на их реквизит. Парень горько усмехнулся этому сравнению. Его участь казалась неизбежной. Мария вернулась веселая, радостно хихикающая. В руках она несла вонючее варево в засаленной кастрюле. «Ты прикинь, Шурик этому хмырю все рассказал про нас?» «Я вас не осуждаю», — быстро выпалил Слава. «Да и черт с ним, с этим Шуриком. У меня такой отвар получился, сдохнуть можно». В этот момент Славу озарила догадка. Должно быть, за столько лет Мария немного свихнулась. А может, и не немного, но ведет она себя не совсем адекватно. «Ладно, пошли. Скоро уже время подойдет». Мария пошла к выходу, пританцовывая необъятными бедрами и напевая песню «Луна, луна, цветы, цветы». Григорий же приподнял стол, который оказался на колесах, и покатил свою жертву вслед за сестрой. Слава не собирался спускать все на самотек. Он стал голосить, как будто его уже начали резать. «Машуль, заткни его чем-нибудь, а?» крикнул Григорий, когда они проходили как раз мимо каморки с рукомойником. «А я вот тут носочки сегодня замачивала». Весело отозвалась старуха и выудила из грязного рукомойника длинный черный носок. Слава помнил эту комнатенку с тусклым рыжим светом и помнил, чем был наполнен этот рукомойник, но безжалостная Мария ловко внедрила вонючую тряпку прямо парню в рот. Тот еще несколько секунд потрепыхался, а потом затих, так как от его усилий только больше вонючей жижи беспрепятственно затекало в желудок. Когда Слава покинул дом Александра Николаевича, на улице едва смеркалось. Сейчас же, когда коровины насильно волокли его на его собственный участок, было совсем темно. Зайдя в первые бурьяновые заросли, Мария одним движением скинула с себя платье и пошла кружиться в траве, а Григорий, кряхтя, потянул тележку к дому. Высокая трава наматывалась на колеса и не давала им спокойно проехать. В голове у Славы был только белый шум. Он не понимал, чего ему ждать и что сейчас будет происходить. «Маша, доставай ножи!» – приказал Григорий сестре. Та поковырялась в платье и выудила пару заржавевших клинков. «Зелье давай!» «Открой ротик!» – заботливо проворковала старуха, вынимая кляп изо рта парня. Тот закашлял, но она уже залила ему прямо в горло горячую жидкость. Он зубами ухватил ложку и не отдавал ее, показывая свой протест. «У-у-у, как понравилось! Аж ложку чуть не проглотил!» В животе парня сразу загорелись внутренности, словно он жидкого огня выпил. «Давай, а то скопытится». Григорий быстро развязал жертву, тот уже совсем не собирался вырываться. Он схватился за живот и весь напрягся, свернувшись в калачик. Мужчина повалил его в траву, как мешок картошки, но боли Слава не почувствовал. Для него теперь существовала только одна боль. Боль внутри него. Он почти не чувствовал, как его тащили к дому, как запихивали под низкий фундамент. Из-за того, что парень лежал на боку и не мог разогнуться, он не пролазил в промежуток между землей и полом. «Ты начинай, я его просовывать пока буду», – услышал Слава голос Григория. Мария стала подкидывать камни в небо и что-то шептать, пока они летят. Тем временем Слава услышал жуткий рокот, раздающийся из-под земли. Почва под домом ходила ходуном. Она тряслась, как при землетрясении, и вздымалась, будто что-то из-под нее рвалось на поверхность. «Давай больше!» – прокричал Григорий почти в самое ухо парня, так как места под домом было мало, чтобы развернуться. Послышался срывающийся голос старухи. Она что-то завывала на непонятном языке, и камни стали еще чаще приземляться на землю. Григорий вытащил клинок и, сказав «прости, пацан», полоснул Славу по спине. Он тоже стал бормотать непонятные слова, среди которых повторялось только одно знакомое парню слово – «Йохан». К своему удивлению, он не почувствовал боли, но футболка сзади быстро стала липкая и еще более влажная, чем от пота. Григорий зажмурил изо всех сил глаза, усилил голос, забормотал быстрее. Его колючая борода защекотала лицо Славика, а потом он рывком пропахал еще одну борозду на спине жертвы. Сейчас парню было немножечко больнее, а вот живот напротив стало отпускать. Поверхность, в которую стекала горячая кровь парня, словно закипала. И вдруг он почувствовал, как его опутывает длинная гибкая лоза. Она несколько раз обернулась вокруг его тела и вгрызлась шипами в кожу парня. Григорий вскрикнул где-то неподалеку от Славы и стал ногами вперед выбираться из-под фундамента. В зарослях неожиданно загласила Мария. Она визжала по-поросячьи, словно ей не хватало воздуха. Потом послышались два мощных удара, отчего земля в такт вздрогнула. «Маша!» – закричал взволнованный Григорий и пополз еще быстрее. Слава наблюдал за всем происходящим, словно во сне. Это просто не укладывалось в его мозгу. Он молодой перспективный программист. Истекает кровью под фундаментом собственного дома. А неподалеку умерший много лет назад колдун выпустил свои смертоносные щупальца из-под земли, где его похоронили, и теперь расправляется со своими убийцами. Старик вылез и кинулся на помощь к сестре. Слава не видел, что происходило там, за пределами его дома. Он услышал, как кто-то упал, подминая своим телом траву. Кто-то снова завопил, то ли Мария, то ли ее брат. Они что-то кричали, в один момент парень расслышал другой, третий голос. Он с ужасным акцентом говорил с коровинами. Голос этот был злым, полным ненависти. Даже не разбирая слов, можно было понять, что он желает этим людям только смерти. «Я вас заберу с собой. Будете лежать, как и я, как и ваша мать». В голове Славы громко звенело. Видимо, вылилось какое-то критическое количество крови. Сквозь этот звон раздался ужасающий хруст. Словно ветер свалил на землю дерево. Парень увидел окровавленное лицо Марии. Ее безжизненные глаза смотрели куда-то мимо Славика. Писк усилился, и парень устало прикрыл веки. Уже сам от себя такого не ожидая, он распахнул глаза. глубоко вздохнул и сел на кровати, на которой очнулся. Все так же тяжело дыша, он огляделся по сторонам. Это была чужая комната. Но Слава быстро понял, в чьем доме он находится. Над кроватью висел черно-белый портрет девочки с длинной косой и смешного мальчугана. Слава ощупал спину, пальцы уперлись в тугую повязку. «Проснулся. Услышал, как кровать заскрипела». Раздался голос его соседа, входящего в комнату. «Да». «А что произошло?» «Произошло то, что он забрал мою сестру, Марию. Он всегда хотел заполучить именно ее». В голове парня появился образ улыбающейся щербатой улыбкой Марии Коровиной, ее рыхлое неприятное голое тело, извивающееся в свете уличного фонаря, надтреснутый голос. Он невольно поморщился. «Да не морщись ты. Йохан видит суть, а не оболочку. И суть у нее была прекрасной. Для него она так и осталась 15-летней девочкой. Для всех остальных она была чокнутой старухой». «Он убил ее?» «Да». «Но вы же принесли жертву меня?» «Не сработало, как видишь. Возмущен не меньше твоего. Набрался силы, гад. Но сейчас он опять ушел далеко под землю. Еще долго будет там переваривать. А что теперь будет? Я скажу тебе, если хочешь. Теперь ты один из нас». «Я Коровин?» «Да нет. Но немец нас пометил, когда мы были еще детьми. С первого взгляда это незаметно, но это видно в глазах. Сначала оно появилось у Марии, а потом и у меня. Она спросила, почему я так странно смотрю. Я подошел к зеркалу и сразу понял. Глаза, которые видели зло, отличаются от простых глаз. Ох, как отличаются. Они начинают смотреть иначе. Потом проверишь, ты точно поймешь, что изменилось. Мы много раз говорили матери, что он колдун, что по ночам к нему приходят черти. Да кто бы нам поверил? Мать приказывала замолчать и ничего с этим не делала. А потом и сама умерла с его нелегкой руки. Теперь он пометил и тебя, так что вот... Жить с этим можно. Главное — выполнять основные правила. Во-первых, надо разобрать твой дом. А по-другому никак? Мне же жить негде будет. Ничего. Живи у меня сколько хочешь. Я теперь один. Комнаты лишние есть. Заодно проще будет за тобой следить. А во-вторых... А во-вторых, вот... Григорий положил ему на кровать стопку толстых тетрадей. Что это? Что-что? То, что тебе нужно знать, чтобы он не добрался до тебя. А почему просто не уехать? Ты уедешь, а он тут всю округу изведет. Хорош ты, щегол, ничего не скажешь. Ну... Мы другого поколения людей, и мы привыкли нести ответственность за свои поступки. Ты можешь уезжать. Уезжай, если хочешь. Но не забывай, что ты помечен. И он тебя найдет, если вырвется из своей тюрьмы. И если ты когда-то вернешься и будешь просить меня о помощи, я тебе и руки не подам. А такое уже было? Было, конечно. Мне когда 18 лет исполнилось, меня в армию призвали. Машка сама не смогла с ним справиться, он каждую ночь приходил ко мне в казарму. А я в Чехословакии служил. Тянул ко мне свои щупальца. Нас тогда досрочно домой вернули. Болеть начал весь дивизион. А она сама тут тоже немного чокнулась. Ну ты, наверное, и сам это заметил. Эх, Маша, Маша, вот и думай, как лучше. Вот и думай. Григорий чуть не плакал, но виду старался не подавать. Слава стушевался. Ему стало стыдно перед этим человеком. Ладно. Я понял. Еще нужно будет объединить наши участки. Что? Зачем? Слава аж пискнул от возмущения. Как зачем? Чтобы никому другому он не перешел. Мы вот с сестрой жили столько лет. Больше 50. А мне говорили 30. Намного больше. Не знаю, с чего они взяли, что 30. Вот, а потом какой-то чертило отдает этот кусок земли какому-то сопляку. Григорий подбирал слова, но у него плохо получалось. Слава состроил недовольную мину. А, так что мы объединим эти два участка по закону. Не допустим больше такого промаха. А то мы тогда кинулись, а уже поздно. Чтобы он никуда не делся, надо это сделать, ты понимаешь? Понял. Вот, значит, забирай все, что нужно тебе, и тащи сюда. На нашем доме стоит защита, сюда он не прорвется. Так вот, значит, вещи перевози, комнату обустраивай, и потом я дальше расскажу, как мы будем с тобой уживаться. Ты вроде парень неплохой. Слава хмыкнул. Григорий встал и вышел из комнаты. Слава Кузнецов упал спиной на матрас. Боль тихонько заколола его в спину. В ноги на кровать осторожно запрыгнул и замурчал черный пушистый кот. «Эх, где ж ты пропадал, засранец? Тут столько всего произошло». Кот оглушающе замурчал и лизнул Славе лицо. Парень задумался. А потом обхватил кота и поднес к глазам. Он хотел проверить, как пушистик отреагирует на его новый взгляд. Некоторое время не удавалось установить зрительный контакт с животным, кот вертел головой, но когда он наконец успокоился и всмотрелся в глаза парня, на мгновение он будто замер. Его узкие зрачки стали стремительно округляться, а потом с громким мяу он оттолкнулся задними когтистыми лапами от Славиного лица и сбежал прочь. «Ни хрена себе!» – проговорил парень и решил скорее поглядеть, что же за метка теперь у него появилась. Но только он подошел к платяному шкафу и стал всматриваться в зеркальную поверхность, как в комнату снова заглянул Григорий. «Извини, что отвлекаю тебя от изучения своего внутреннего мира, но там по твоему участку ходит какая-то барышня и зовет тебя. Говорит, Слава, Слава!» «Хорошо, я сейчас к ней выйду». Парень не мог представить, кого это принесло. Может, с работы кого-то прислали узнать о его состоянии? Но это была девушка из больницы, Гаврилова. Оказывается, она ему написывала сообщения, но он не читал их. И, не дождавшись ответа, она выпросила в больнице за шоколадку его адрес и вот приехала в гости. Все это время Григорий словно невзначай курил на пороге. «Ты знаешь, Лис, сейчас не лучшее время. Я немного занят». Парень покосился на стоящего неподалеку Григория. «Ой, как жалко. А я приехала с другого конца города». Лиза задумчиво закусила губу. «Да ладно!» Вдруг вмешался Григорий в их разговор. Только сейчас Слава заметил, как странно сверкают его глаза, будто стеклянные. «Смотри, какая хорошая девушка! Сама к тебе приехала. А? У нас нынче женской руки в доме нет. А в хозяйстве все пригодится». Девушка радостно закивала. На этом история заканчивается. В описании к этому видео есть интересные плейлисты, можете посмотреть на экране тоже плейлисты, смотрите другие видео с моего канала «Другие истории». С вами был Мухаммед, спасибо за прослушивание и до следующего видео.